Глава 23. После того странного дня мой начальник больше не подходил ко мне ближе, чем на полметра. Я не могла понять, радует меня это или огорчает. В любом случае, думать о его прикосновениях у меня не было времени. Двойная работа отнимала столько сил, что дома оставалось время только на сон. Даже Антону я писала непозволительно короткие письма. Света вернулась на неделю раньше. Я никогда не думала, что буду так счастлива ее видеть. Повисла на ней, почти как она на мне после Болоньи, и завопила. «Светочка! Как я скучала-то!» «Да я уж вижу», — погрозила мне пальцем подруга. «Вон, весь стол в бумагах. Жуть!» «А бумаги тоже по тебе скучали». «А вот я по ним не очень», — вздохнула Света. «С возвращением!» Услышали мы и, обернувшись, увидели улыбающегося с порога своего кабинета Громова. «Без тебя нам было очень сложно, Света». Подруга, зардевшись и задрав нос, кивнула и прошествовала к своему рабочему месту. А после ухода Максима Петровича я полушепотом поведала Светочке о том, что тут произошло в ее отсутствии. «Гы!» — усмехнулась подруга, услышав про Вику. «Ты ей глаза-то не выцарапала?» «Я? Почему я?» «Ой, да ладно притворяться-то!» Я предпочла сделать вид, что не понимаю, о чем она говорит. Но почему-то подумала о том, что теряю квалификацию. Еще пару месяцев назад я была уверена, что никто не поймет моих чувств. А тут получается, что Света догадывается. Интересно, кто еще? «Свет», — я решила спросить у подруги прямо. «Скажи, вот ты откуда-то знаешь о том, что мне Громов нравится? А ты ему?» «Возможно. А кто еще догадывается?» Светочка посмотрела на меня очень серьезно, щелкнула степлером по куче служебок и тихо сказала. «Думаю, что никто. Я тебя хорошо знаю, Наташ, да и работаю рядом с вами обоими по 8 часов в сутки. Кому заметить, как не мне?» Развивать эту тему я не стала. Хотя мне очень хотелось спросить, что же теперь делать-то? Но я догадывалась, каким будет ответ Светочки. И не хотела его слышать. Лето вступало в свои права. И впервые за последние несколько лет я встречала его с какой-то смутной надеждой в душе. Я не очень понимала природу этой надежды, да и не хотела анализировать свое поведение. Я просто ходила на работу, наслаждаясь обществом Громова и Светочки, а по вечерам гуляла в парке, вдыхая вечернюю прохладу и слушая щебетание птиц. С улыбкой смотрела на собак и их хозяев, думая о том, как жаль, что пока не могу тоже завести себе щенка. Ветер пел в распустившейся листве, когда я садилась на лавочку и вспоминала свое прошлое. Я все чаще ловила себя на мысли, что, думая о родителях, уже не чувствую такой невыносимой боли и обжигающей вины, что тревожили меня с того ноябрьского дня. Несколько раз со мной пытались познакомиться молодые люди, даже весьма симпатичные, но я была не настроена на какие-либо отношения. Мне было хорошо в одиночестве. Никогда не думала, что доживу до момента, когда мне будет хорошо просто в обществе самой себя. Но этим летом что-то изменилось, и я примирилась с собой. По вечерам я писала письма Антону или разговаривала с ним через Skype. Друг был очень расстроен с того дня, как узнал, что до осени выбраться в Москву у него не получится. Да и я тоже не смогла сдержать грустного вздоха, когда услышала это известие. Все-таки за прошедшие 3 месяца я по Антону очень соскучилась. Так пролетел июнь. Он был идеальным. Впрочем, таким, каким обычно и бывает июнь. В меру теплым, немного дождливым и очень пушистым. Тополиного пуха было очень много. В первый понедельник июля Громов, придя на работу, первым делом вручил мне небольшой фиолетовый конверт. «Что это?» Поинтересовалась я с любопытством, рассматривая его. «Приглашение». Максим Петрович подмигнул мне. Я открыла конверт. Там лежала маленькая открыточка со следующим текстом. «Дорогая Наташа, приглашаю тебя в эту субботу на празднование моего дня рождения. Приходи к 13:00. Адрес скажет папа. Жду. Лисенок». Я посмотрела на Громова с изумлением. «Невероятно! Она не забыла!» «Почему ты думала, что Алиса забудет о своем приглашении?» Спросил он серьезно, садясь рядом. «Она ребенок», — сказала я, тихо рассматривая открытку, не веря, что в эту субботу я вновь увижу Алису. «Все дети забывают. Они непостоянны. Только не моя дочь, засмеялся Максим Петрович. Так ты придешь? Конечно. А что мне ей подарить? Может, подскажете? Громов засмеялся еще громче. Думаю, что ты знаешь не хуже меня. Что именно моя дочь предпочтет получить в подарок на день рождения? Книги? Я ухмыльнулась. Но я же не знаю, какие у нее есть, а каких нет. Тут ты права. Может, сегодня после работы заглянем с тобой в книжный магазин? Я помогу тебе выбрать для Алисы хороший подарок. Я с радостью согласилась. Смотреть книги с Громовым я любила еще со времен Болоньи. Узнав, что мы с Максимом Петровичем вечером вместе отчаливаем в книжный, Светочка наклонилась и прошептала. «Не упустите свой шанс, Наталья Владимировна». Я вздохнула. «Какой такой шанс, Свет?» «Ну, возьмите кота за хвост». «Именно за хвост? Мне почему-то стало очень весело. Или за какой-то другой орган?» Несколько секунд подруга смотрела на меня с искренним изумлением. «Наташа!» — воскликнула она наконец. «Я и не думала, что ты способна сказать такую пошлость». Я развеселилась еще больше. «Ну а ты, Свет, какую-то глупость говоришь. Мы идем выбирать подарок Алисе, дочери Громова. А ты хочешь, чтобы я его прямо в книжном соблазнила? И что дальше? Залезть на книжную полку и там предаваться разврату?» Видимо, представив себе эту картину, Светочка хихикнула. «Ну ладно тебе, можно и после куда-нибудь поехать». Я вздохнула. «Он женат, если ты не забыла». «Ну и что?» — махнула рукой подруга. «Если его так тянет к другой женщине, этот брак уже ничего не спасет. Однако я не хочу быть той женщиной, из-за которой распадется чей-либо брак. Я тебя умоляю, хватит об этом. Кстати, ты же говорила, что Громов тебе самой нравится». «А, это...» Светочка весело улыбнулась. «Просто хотела посмотреть, как ты отреагируешь». «Экспериментировала на мне, что ли?» «Ага». «Ну и каким был результат?» Светочка ничего не ответила, только хитро прищурилась. Но мне и не был нужен ее ответ. Я ведь прекрасно знала, что еще ни один мужчина не вызывал во мне подобных эмоций. В книжном магазине мы с Громовым провели около полутора часов. В итоге Максим Петрович купил Алисе 7 книг, а я 2. Из всех возможных вариантов я выбрала красиво иллюстрированную книжку со сказками Андерсена и подарочное издание «Хроник Нарнии». Насколько я помню, их Алиса еще не читала, уверил меня Максим Петрович. Но на книгах я решила не останавливаться. Впрочем, об этом я своему начальнику не сказала. Я купила его дочери еще симпатичный кожаный кошелек и маленький серебряный кулон – сову, символ мудрости. В субботу я начала нервничать уже с утра. Упаковала подарки, подписала открытку и стала выбирать, в каком наряде мне идти на празднование дня рождения 12-летней девочки. За неделю я так и не решилась спросить у Громова, будет ли на празднике его жена. Впрочем, было довольно глупо думать, что эта женщина пропустит день рождения собственной дочери, верно? Я с ужасом представляла, что она может подумать, увидев столь великовозрастную подружку, которая по совместительству является коллегой мужа. От подобных мыслей у меня на голове шевелились волосы. Я искренне надеялась, что жена Громова не решит убить меня на месте, когда узнает, с кем Максим Петрович и Алиса проводили время в майские праздники. Я перемерила пол шкафа, пока, наконец, не выбрала подходящий наряд. Белую воздушную юбку до колен, голубую блузку без всякого декольте, на ноги белые босоножки. Волосы заплела в 2 косички, как тогда в мае, только концы закрепила не резинками, а голубыми ленточками в цвет блузки. В зеркале отражалась девочка лет 17, с огромными испуганными глазами. Да уж, если бы я была мужчиной, то не смогла бы испытать к существу в подобном наряде никакого физического влечения. Но если только ты педофил... Громов жил в центре города, в элитной высотке. И когда я сообщила охраннику, кому пришла, то уже не испытывала страха. В конце концов, я иду в гости к Алисе, а не соблазнять чужих мужей. Найдя на 9 этаже нужную квартиру, я позвонила в дверь. Открыла мне девушка лет 16 на вид. Она была мне смутно знакома. Густые светлые волосы волнами струились по плечам, а большие зеленые глаза смотрели на меня немного неприязненно. Она была чудо как хороша. Стройная фигурка, ровный загар, очень миловидное лицо. Только, пожалуй, выражение этого лица было слишком высокомерным. Именно такой я всегда представляла Анжелику из романов Анны и Сержа Голлум. Стоп, Анжелика. Вот где я видела эту девушку. На фотографиях Громова. «Здравствуйте», — сказала она, откидывая волосы назад изящным движением руки. «Вы Наташа? Папа рассказывал о вас». И она пропустила меня в квартиру. Оглядевшись, я поняла, что таких хоромах еще не было. Куда там мои двушки в старом доме эпохи Хрущева с низкими потолками и дурацкой планировкой? В этом доме потолки были высокие, а уж обстановка в квартире Громова говорила о том, что люди, живущие здесь, в деньгах не нуждаются. «Наташа!» Раздался вдруг дикий крик, и на меня из комнаты выбежала Алиса, одетая в изящное белое платье. Она была похожа на подружку невесты или на саму невесту. Я радостно улыбнулась, обнимая девочку. «Привет, лисенок, а где твой папа?» «Пошел за тортом», — сообщил мне радостный ребенок. «А ты не стой в дверях, проходи». И Алиса, взяв меня за руку, потащила за собой в комнату. Я вертела головой, рассматривая шикарную обстановку. Да, никогда бы не подумала, что сдержанный и интеллигентный Громов живет в такой роскоши. Вокруг было столько золота. Люстра с золотыми висюльками, белый шкаф для одежды с золотой отделкой, зеркало в золотой раме. Кажется, если бы я жила в подобной обстановке, то страдала бы хронической желтухой. «Сколько сегодня гостей будет?» — спросила я Алису, как только она усадила меня. «О, боги!» — в светлое кресло с золотыми ручками. «Еще 4 девочки. Ты первая пришла», — сообщила мне лисенок, плюхаясь на стул. Я удивилась. Всего 4 девочки. А вот еды на столе было столько, как будто Громовы ожидали к обеду целую роту солдат. Я посмотрела на Анжелику. Она стояла в дверях гостиной. По крайней мере, я мысленно именно так обозвала эту комнату, скрестив руки на груди и рассматривая меня с явным презрением во взгляде. Вот интересно, почему она так странно смотрит? Раздался звонок в дверь, и лисенок с криком «Наверное, это папа!» побежала к двери. Воспользовавшись этим, Анжелика подошла ко мне вплотную. В ее движениях ощущалась агрессивная кошачья грация. Я в который раз за последние пару минут поразилась, насколько она не похожа на Максима Петровича. «Держись подальше от моего отца», — прошептала Анжелика, тыкая в меня пальцем. «Ты, офисная шлюха». «Опа! Шлюхой меня еще никто не называл. По крайней мере, серьезно». Я с изумлением посмотрела на девушку. Любопытно, с чего ей пришла в голову такая мысль? «А вот и я», — послышалась от двери. Я перевела изумленный взгляд на вошедшего Громова. В одной руке мой начальник нес большой торт, а за другую его держала лисенок. Девочка что-то радостно говорила. Увидев Анжелику, которая не успела стереть со своего лица презрительную гримасу и очень удивленную меня, Максим Петрович перестал улыбаться. Поставив торт на стол, он усадил Алису и тихо сказал: «Девочки, посидите пока здесь, а мы с Наташей пойдем на кухню». «Ну-ну», — усмехнувшись, буркнула Анжелика. «Лика», — произнес Громов сукаризной в голосе, — «очень прошу тебя, хотя бы сегодня не порть всем праздник». И, не дождавшись ответа, Максим Петрович поманил меня за собой. Кухня была огромной. Я с трудом удержала завистливый вздох, рассматривая резные деревянные шкафы. Слегка позолоченные, конечно. Симпатичные табуретки, а главное — большую плиту, столешницу из искусственного камня, огромный холодильник. Хорошо, что белый, а не золотой. «Что она тебе сказала, Наташа?» — отвлек меня от разглядывания кухни Максим Петрович. «Ничего», — ответила я, улыбнувшись. «Просто поздоровалась». Громов недоверчиво посмотрел на меня, вздохнул и, взяв за руку, привлек к себе. Я задержала дыхание, когда он осторожно провел ладонью по моей щеке и, улыбнувшись, сказал: «Ты сегодня очень хорошо выглядишь, почти как тогда в мае. Только тогда ты выглядела на 18, а сейчас на 16. На работе я не могу позволить себе так выглядеть, так хоть в гостях оторвусь». Я чуть не упала, когда Громов стал одной рукой гладить меня по спине, а второй осторожно приподнял подбородок и стал медленно наклоняться к моим губам. Остановившись в паре сантиметров от цели, Максим Петрович выдохнул: «Что сказала тебе Лика, Наташа?» Его дыхание обожгло мои губы. Это явно было нечестной игрой. В такие моменты я почти переставала соображать. И на то и был расчет, видимо, потому что я ответила. Она назвала меня офисной шлюхой и посоветовала держаться от вас подальше. Громов отпустил меня в тот же миг. Я с удивлением посмотрела на него. Максим Петрович явно разозлился. Он сжал кулаки, губы превратились в тоненькую ниточку, а глаза потемнели. «Все в порядке. Я уже обрела способность соображать. Я не сержусь на вашу старшую дочь. Лика просто пришла к неверным выводам. Это бывает. А где ваша жена, кстати?» Кажется, Громову стало чуточку легче, потому что кулаки он разжал. «Лена сейчас в отъезде. Пойдем, вернемся в гостиную. Я уже слышу, что к Алисе пожаловали очередные гости». Когда мы вошли в комнату, оказалось, что все остальные уже пришли. 4 девочки одного возраста с лисенком уселись за стол и явно глотали слюни, глядя на многочисленные вкусности. Анжелика сидела в том самом кресле, где до этого сидела я. И я невольно залюбовалась ею. Эта девочка вырастет настоящей красавицей, если уже в таком юном возрасте она настолько хороша собой. Внезапно я поймала себя на мысли, что пытаюсь представить жену Громова. Алиса похожа на него, Анжелика на мать. Получается, она не менее красивая. «Приступим к трапезе и открыванию подарков?» Весело поинтересовался Максим Петрович, когда мы все перезнакомились. Алиса взвизгнула от радости и схватила первую коробку. Пока все были заняты разглядыванием подарков, я краем глаза следила за Громовым. Он подошел к своей старшей дочери и, склонившись над Анжеликой, что-то сказал. От этих слов на ее щеках вспыхнули 2 красных пятна. Я отвела взгляд. Алиса распаковывала очередной сверток, который оказался моим. «О, Наташа, спасибо огромное!» Рассматривая совершенно счастливыми глазами подарки, воскликнула девочка. Я улыбнулась, думая о Громове и его старшей дочери. Интересно, что он ей сказал, отчего Анжелика покраснела. Эта девушка не производила впечатления человека, которого легко вогнать в краску. Но, наконец, Алиса закончила с подарками и пригласила всех к столу. Кажется, ее подружки только этого и ждали. Они начали с такой скоростью поглощать салаты, закуски и пирожки, что я только диву давалась. Я ела очень мало, украдкой поглядывая на Громова. Он ухаживал за всеми юными барышнями, накладывая им еду в тарелки и разливая напитки. И делал он это с таким удовольствием, что я невольно восхитилась. Все-таки не всякому взрослому человеку будет в радость общения с малолетками. Хотя я его понимала. Мне всегда нравилось общество детей. А уж Громов с его 2 дочками должен хорошо понимать, как нужно обращаться с девочками. После сытного обеда начались всякие конкурсы. Сначала Максим Петрович зачитывал вслух всякие логические загадки, а присутствующие отгадывали. Я милостиво не влезала в мозговой штурм, иначе у девочек не получилось бы насладиться соперничеством. В разгадывании загадок и логических задачек мне всегда не было равных. Когда еда в желудке улеглась у всех, Громов предложил перейти к более подвижным играм. Ух, что началось! Срезание конфет с веревочек с закрытыми глазами. Кто больше всех срежет, тот и победил. Бегание за стульями под музыку. Заматывание друг друга скотчем на манер мумии. Я давно так не смеялась. На несколько мгновений показалось, что мне самой вновь 12. И впереди что-то очень хорошее и радостное. Мир, в котором не будет больше боли и слез. Даже Анжелика развеселилась. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. И гости стали потихоньку разъезжаться. Я уходила почти последней. Оставалась только лучшая подруга Алисы, маленькая рыжеволосая Маша, которую пригласили с ночевкой. Анжелика убирала со стола, а Громов вызвался проводить меня до метро. Некоторое время мы шагали в полном молчании. Я не знаю, почему молчал Максим Петрович, а мне просто не хотелось говорить. Хотелось удержать в себе то чувство, которое я сегодня испытала, когда девочки звонко смеялись и бегали по комнате. «Наташа». Он произнес мое имя очень тихо и как-то робко. Я повернулась. «Да?» Выражение глаз Громова сбило меня с мысли. Максим Петрович смотрел на меня с какой-то странной грустью и нежностью. «Спасибо, что пришла к Алисе сегодня. Для нее это было очень важно. Для меня тоже». Затаив дыхание, я почувствовала, как Громов взял мою руку и подошел ближе. Мы остановились посреди дороги, скрытой под ветвями низко наклонившегося дерева, и просто смотрели друг на друга. Я хотела извиниться за Лику. Она была груба с тобой. Я улыбнулась. Господи, вот бы стоять так подольше. В вечернем сумраке, под неясной тенью, очень близко друг к другу. И смотреть в его глаза. «Ничего страшного», — прошептала я. «Я ведь уже говорила. Лика просто беспокоится за вас. Я не сержусь, не...» Последняя фраза захлебнулась, потому что Громов вдруг взял мое лицо в ладони. Так делала только мама, когда хотела утешить меня, приласкать, объяснить что-то важное. Но разница была очевидна. Никто и никогда так долго не находился рядом с моими губами. Не обжигал их своим дыханием, словно не решаясь на что. «Максим Петрович...» Наши губы почти встретились, и это почти сводило меня с ума. С одной стороны, он был так близко, а с другой никак не мог преодолеть эти последние пару сантиметров. От этого такие знакомые иголочки переметнулись к губам, покалывая их и дразня. Я никогда еще так остро не чувствовала собственное тело, вплоть до мельчайшей клеточки. И каждая клеточка хотела только одного — лишиться памяти и здравого смысла и отдаться этому человеку. «Отдаться?» «Максим Петрович, я собрала в кулак всю свою волю. Мы не можем, вы же знаете. Я никогда не забуду, как он смотрел на меня в тот миг, когда я это сказала. Сколько отчаяния было в этих серых глазах». «Я знаю», — тихо ответил Громов. «В последний раз я почувствовала его дыхание на своих губах, а затем все исчезло. Он отпустил меня. Хотелось заплакать. Ну что? Что со мной происходит? Почему я веду себя как настоящая дура? Ведь я сама хотела, чтобы он меня отпустил. Хотя кого я обманываю? Себя саму, если только. Хотела я совсем другого. И от этого было больно. Ну почему? Почему все так? Почему он женат? Почему у него уже две дочери, одну из которых я люблю почти как сестру? Я ведь не могу не думать об этом». Видимо, все эти мысли отразились в моих глазах. «Прости меня», — с горечью в голосе сказал Громов. «Я не хотел тебя расстраивать». «А я не хотела вас искушать», — тихо ответила я и, закрыв лицо руками, побежала прочь. Он не стал меня догонять.